Глава 9. Баня. Окон в бане не было. Даже той рубленой щели, сквозь которую пробивался свет в предбанник. Только одно, под самой крышей, которым выходил дым. Свет же больше шел, багряный, жутковатый, от раскаленной каменки в дальнем углу. В печи грудой лежали алые уголья. Над ними забылся темный воздух, но дыма уже не было. Не было и зловещей угарной синевы. Бажера с Мечиславом пристроили кузнеца, натемневший сбоку от двери полог животом, повернув голову на бок и подложив под нее один из веников. Девушка тут же метнулась к окну, дыма волоку, заткнув его плашкой, чтоб жар не выходил. После этого она выхватила, будто мечи из ножен, еще два веника из складки в углу. «Парить умеешь?» – повернула голову к Мечиславу. «А?» – как ни дико звучит, Мечислава одолевала смущение. Не раз он видел девичью и женскую наготу, не раз ходил в баню и с кровными родичами Вежеславли и с названными в хате гоща, но это было совсем не то. Во-первых, там все же была родня, а во-вторых, там никогда и не перед кем было смущаться. В большие родовые бани набивалась не одна и не две пары. Здесь же, в маленькой темной коморке, они были вдвоем, и Бажеру он сегодня увидел впервые в жизни. Оттого во всем происходящем было что-то странное, будоражащее, будто в ночь перед началом посвящения. Кровь гремела в ушах, помешав расслышать вопрос. «Не спи, господин лесной!» В лицо сунули жарким пахучим веником. Точнее сказать, попытались сунуть. Тело, прежде мысли ушло от удара, обтекло его. Пятерня уж потянулась перехватить бившую руку за запястье, когда он опомнился. «Чего?» «Парить, спрашиваю, умеешь?» «Умею», – пожал он плечами. «Тогда начали». Банному делу отроков учат тогда же, когда учат бить из лука, владеть булавою и с улицей, седлать и расседлывать коней. За неуклюжесть наказывают, хоть и не так больно, как за неисправность с оружием или конской сбруей, но столь же неуклонно. Уже отроки средней поры накрепко запоминают, что нельзя просто бездумно лупить веником березовым, пихтовым или излюбленным воином дубовым. Тут Мечислав с изумлением обнаружил, что у кузнецов и воинов вкусы схожие. В бане Бужериного отца веники тоже щеголяли узорно изрезанной по краю дубовой листвой. И толку от этого мало, и банному богу непочтение. По последней причине не оставались безнаказанными даже попытки отроков, забравшихся в баню без взрослых, устроить на вениках побоище. Если на этом ловили, за уши или за волосы, не давая одеться, выволакивали, подбадривая упирающихся пинками под тощие задницы во двор. А уж там, у всех на виду, голым, мылистым от шелка под жаром отрочьим спинам, доводилось ответить кожаной, в медных бляшках, перевязи старшего родича. Сперва потряси над телом, почти или вовсе не касаясь его, веником, кропя жарким пахучими каплями, будто волхв или дед на обряде. Потом плеснуть на каменку из корца водой, в которой настаивались веники, чтоб поток окутало облаком раскаленного, пахнущего летним лугом пара. Потом вениками, будто лопатами, зачерпывать жар и гнать его на раскрасневшуюся спину, лежащего на полке. И уж после веники начинали хлестать. Опытные мужи знали до 7 способов работы веником, но до того недавно прошедшему посвящение сыну вождя было еще жить и жить, а пока парил как умел. Бажера, оказалось, тоже с вениками управлялась на славу. Дыша через раз в пахучем, огненно-жарком облаке, в 4 руки прокатились вениками, от широких кузнецовых плеч до ступней. Тут дочь подняла отцовы ноги за щиколотки, подставляя их под удары веников Мечислава. Пятки пропарить – первое дело. Через пятки-то все хвори из тела выходят, как получал от роков в хате гоща сбой. В доказательство же показывал, как чернеет вода вокруг опущенных в шайку пропаренных ног. Кузнец под вениками засопел, забился было. Пришлось Мечиславу прихватить его за каменные плечи. Потом захрипел, заперхал, закашлялся сыро и гулко. Тут уж Бажера быстрой белкой метнулась туда-сюда, подхватила лежащий в углу кусок ветоши, поднесла к батиным губам. Кузнец сплюнул в ветошку здоровенный склизкий комок, поглядел вокруг уже не пустым, а смысленным взглядом. «Бажерушка, дочь, живая?» «Живая, батя, жива, оба мы живы». Бажера кинулась отцу на шею, он обнял ее. На девичьей спине пятерня кузнеца оказалась особенно огромной. «Уж и не чаял», – выговорил кузнец, потом поднял глаза, разглядел в багровых отсветах каменки, стоящего в стороне, и чувствовал себя на редкость лишним Мечислава. «А это кто, доча?» «Эд, батя, господин из лесу, он нас с тобой из трясины вытянул и тебя помог до дому донести», – ответила Бажера, не отрывая глаз от отца. «Мечиславом зовут, а сын Ижеславу вождем». Кузнец попытался сесть, ударился о потолок. Явно проглотил крепкое слово, опасаясь прогневить не то лесного господина, не то засевшую под полком ее. Неловко. Бажера молча суетилась кругом, поддерживая отца то под локоть, то под спину. Сполз с полка на приступку, сел. Снова поглядел на Мечислава. «Не взыщи, господин лесной, что не встаю да не кланяюсь. Сил в ногах нет», – проговорил он, глядя как-то странно. Не в лицо Мечиславу, а на грудь. «Уж лет 15 никого из ваших не видал. Слышал только. И про отца твоего слыхал. Как меня-то звать? Сорока моя поди уж настрекотала». Мечислав удивился. Такой уж сорокой-трескотуньей Бажары ему не показалось. А вот имя... Имя кузнеца и впрямь, и он, и она не вспоминали. «Зычка зовут», – верно истолковал растерянное переглядывание гостя-спасителя и дочки кузнеца. «Тебе, Мечислав Ижеславович, всегда рады. Наш дом – твой дом». Снова закашлялся, принял в протянутую пятерню ветошку из рук дочери, схаркнул туда. «Прости, не в силах я нынче гостей принимать. Бажерушка, живка тут, похлечь, до дома мне надо, спать хочу, мочи нет». Бажера кинулась, только дверь хлопнула. Со двора донеслось ее пронзительное, перекрывшее шум дождя. «Живка! Тащи в аталу! Батя очнулся!» Батя шевельнул мохнатой бровью. Видать, представил неизбежные теперь пересуды. Отчего такого очнулся? Крепко за полдень пришлый кузнец. Мечиславу зычка напоминал сложением барму. Только что мышцы под кожей лежали. Не так. Мечислав бы не взялся объяснить, как именно не так. Но что не так видел, и шрамов почти не было, только разноцветные, от свежих до почти слившихся с кожей, ожоги на огромных руках, на скулах, на подбородке под щетиною, на мощной шее, на плечах и верхней части груди. Непривычно было видеть такое тело, без шрамов, непривычнее, чем голым. Лицом же и повадками зычка больше походил на сбоя. Не приведи боги сравнить старого дружинника с селянином вслух, конечно. О чем думал кузнец, тоже разглядывавший гостя из-под бровей, тайком? Но чуять чужой взгляд сын вождя Ижеслава, умел уже который год, знал только он сам. А стесняться Мечиславу быстро надоело. Да, зычка старше, годами, а родом старше Мечислав. Снова заскрипела дверь, Бажера вбежала в баню, подперла отца плечом, помогая зычке добраться до предбанника, в котором багровые отблески каменки выхватили белое полотнище у бруса в руках живка. Оставшись одни, Мечислав уселся на полог, подобрал ноги, обхватив их руками, слушая, как за захлопнувшейся дверью Бажера с братом вытирают кузнеца с ног до головы, помогают влезть в порты и вдеть распаренные ступни в лычаги. Вскоре... Ему почуялся откуда-то из тени каменки пристальный взгляд. Любопытный, настороженный. И какой-то и впрямь старушечий, здешнее банное божество, не зря звали Анам. Тем временем, зычка с сыном под одной большой ватолой побрели к избе по залитому водою двору. Бажера вошла в баню с вытесанным из деревянного чурбака совком в руке, подкинула в огонь черных углей, мгновенно начавших наливаться тем же малиновым светом, взобралась на полог рядом с Мечиславом, уселась так же, как и он. «А ты когда так ходить начала?» – спросил, глядя на стену напротив Мечислав. «Как?» – не поняла девушка. «Ну, в мужском». «А, так у нас многие девки так ходят, где я росла». Узнать, где выросла Бажера, у Мечислава не вышло. Девушка даже имени родного городка на берегу Оки не помнила. Знала только, это был город. Единственный город, который она знала. На берегу был даже небольшой торжок. Там же между ярмарками собирались иной раз обсудить общие дела. Впрочем, и об этом она больше знала по рассказам старух. С тех пор, как вятичи подались под Каганову руку, и в городке водворился посадничий мытарь с десятком наемников. Сходки на торжке... Мало не сошли на нет. Мытарь и его люди смотрели на них муровато. Нет, не мешали и не перечили. Обещал уже 15 лет назад хазарский вельможа, что в дела вятичей хазары вступаться не станут, ограничиваясь сбором податей. Но вести разговоры о жизни при неизменно возникавшей на торжке тройке наемников в полном вооружении мало кому хотелось. Исходы угасли сами. Дороги, которые вдовый кузнец с детьми шли сюда 2 года назад, тоже толком не запомнила. Вроде леса были, и реки поменьше Оки, и совсем уж ручейки. Были села, в которых давали переночевать, поесть и попить. Однако без слов было ясно, что уходу беглецов от хазарской власти порадуются тут больше, чем их появлению. Потом стали принимать радушнее. Даже намекали, что кузнец лишним не будет. Но Зычка все еще не насытился верстами, отделявшими его от мотаря с посадником. И отдохнув и поев, поднимался в дорогу, словно не замечая жалобных взглядов дочери и совсем еще малого тогда сына. Название сел Бажера не помнила, да и вряд ли слышала. «У нас так многие девки ходят», — повторила она, — «чтоб наемники не заглядывались, только не всегда помогает». Мечислав повернул голову, вопросительно взглянув на девушку. «Там иным все едино, девка или малец, а если кому мальцы больше нравятся?» — тихо и ровно сказала по-прежнему глядевшая в тень Бажера. Мечислав сперва не понял, а понявши, не поверил своим ушам. То есть он слышал о срамных повадках каганных племен от старших воинов и верил, конечно, как не верить, и все-таки не ждал услышать об этом от того, кто видел, кто жил рядом с каганами. От такого, не то что щекам, глазам в глазницах становилось жарко, голова пухла надутым звонким пузырем. «Ты видела?» Вопрос сорвался с языка раньше, чем он полностью понял, кого и о чем спросил, и пожалел, что не поперхнулся, выговаривая. Бажера вздохнула. В свете печи видно было, как поднялись и опали под тонкой девичьей кожей ребра, и стала рассказывать. Первую весть о беде подал бабий вой, мальчишку, 12-летнего Ракшу, сына Ждана Половодья, нашли в клети, висящем на собственном гашнике. У Ждана было 5 сыновей, Ракша средний. Ни старший, надежда отца, ни младшее, утешение матери. Наткнись хлопец в лесу на медведя, не сумел вывернуться из омута. Свались неудачно с лошади, сляг и не встань под жаркими ласками лихоманки-веснухи. Половодье с женой погоревали бы да утешились. Боги дали, боги и взяли. Их воля. Но не сейчас. Люто и страшно было от того, что начинавший еще только жить юнец наложил на себя руки в родном своем дворе. Вскоре нашлись и свидетели непотребства, после которого Ракша не захотел жить, не захотел срамить отца с матерью и весь свой род, перепуганные до полунемоты, 2 подруг-семилеток, Синичка с Ягодой. Тут-то и вспомнился всем смугляк-наемник из каких-то совсем уж дальних, между восходом и полуднем, земель, со странным для Каганова равнодушия, скользивший взглядом по женским и девичьим статям. Зато стоило появиться перед ним мальчишке или крепко сложенному парню из еще не опустивших усы, большие, чуть на выкоте, синеватым белком черные глаза чужака, словно топленым маслом заливало. В доме кузнеца его тоже нехорошо помнили. Заимел было наемник привычку заезжать в кузницу, когда Зычка с подмастерьем-молотобойцем работал, и стоять, прислонившись к воротам, подолгу глядя, не на огонь в горне, не на рождающийся из малиново-красного железа под ударами легкого молота кладива и тяжелого ковадла. Кладива – небольшой молот, которым кузнец обозначает место удара. Ковадло, сейчас известное как кувалда, тяжелый молот, которым подмастерье-молотобоец бьет по обозначенному месту. Поковье – на полуголое тело юного молотобойца, на перекатывающиеся под гладкой молодой кожей мышцы. Маслились темные глаза, обмякали сладко и наливались густо алым полные, по-женски мягкие на вид губы под черными усами. Зычка пару раз наорал на чужака. «Железом его сглазишь, раз не с заказом пришел, гуляй своей дорогой». Наемник поглядел зло, но с кузнецом задираться не стал. Кузнец в городе человек нужный, мытарь за ссору с ним, тем пуще за увечье, не похвалит. Мерзкие гляделки прекратились. В городке на Оке слыхали об этом, пожалуй, и почаще, чем в лесных логовах. Но также, как только что Мечислав, никак не могли по-настоящему взять в ум. Это не срамные побосенки, это есть. Даже когда увидели того чужака, все равно не могли. Не могли, до поры, да вот пришлось. Увидев собирающуюся на дорожке толпу, наемники, бывшие в тот день на разъезде, насторожились. Младший заорал сердито, тряся плеткой, но другой постарше толкнул товарища в бок. Каганы развернули коней к мытареву подворью, их не тронули. Того, что бесчестием сгубил юного Ракшу, меж них не было. Мытарь встал над воротами. 2 неймитов держали перед ним большие щиты, так что виднелась только чернобородая носатая голова в островерхом войлочном колпаке. Закричал, ломая вячечскую речь, видать, с перепугу. Сидел в городе уже который год и ровно говорить выучился. Поминал договор, что веча заключила с посланцами Итиля не чинить обиды мытарям и их людям. Грозил гневом Казария. Молодые лезли на слом. Старейшина сдержал. Хотел разрешить дело малой кровью, договориться. Ведь не пустой угрозой были слова мытаря. До Казари не так было и далеко, а стояла в ней конная сотня. И пусть настоящих, забранных в железо от конских колен до ялцов, обмотанных полотнищами шлемов, хазарских бойцов промеж ними была едва дюжина, городу и той дюжины, не говоря об остальной сотне, могло стать много. Старейшина требовал выдать сквернавца наемника, обещал на том разойтись. Мытарь драки тоже совсем не хотел, отнюдь не боевитый, не купец даже, купчишка из далекого хазарского города, опрометчиво решивший поправить пришедшие в упадок дела, откупив показавшуюся хлебной должность в лесном краю. Увы, хлопот от нее оказалось много больше, чем прибыли, а сейчас и вовсе подходил край. Ну, с наемниками он не хотел ссориться еще больше, они стояли рядом, а вятичи все же, по ту сторону тына. Хазарин вертелся ужом на глиняной сковородке. Ведь не было убийства? Не было. За что ж тогда требовать крови? Парень сам наложил на себя руки. При чем тут его человек? Что до насилия? То кто его видел? Девчонки? Так разве ж они свидетели? Но если что и было, он готов заплатить. Сколько полагается за бесчестие? Он так и не понял, почему стало тихо перед тыном его подворьем. Отодвинув старейшину в сторону, вышел всклоченный мужик с рабочей секирой в большой красной руке, с черными тенями, залегшими вокруг серых глаз. Так было тихо, что и стоявшие над тыном услышали его сдавленный хриплый голос. «Сына моего бесчестия, да смерть серебром оценишь, хазарин! У пояса мне потом его носить, или за пазухой!» Вздохнул клекочище и вдруг швырнул топор. Лезвие вгрызлось в поставленный наемником щит над головой присевшего мытаря. В ответ хлестнули тетивы. И Ждан Половодье, споткнувшись на ровном месте, замер. Тяжко повернулся к соседям-сородичам, глянул, будто винясь, уже гаснущими глазами и рухнул навзничь, к небу древками, пробивших широкую грудь стрел. Взвился женский крик, молча шатнулись вперед толпа. Кричал что-то старейшина. Надрывался хазарин, вновь ударили стрелы. Теперь уж кричали раненые, и толпа разбежалась по дворам, чтоб вернуться, заслоняясь снятыми с петель дверями избушек, щетинясь вилами двойчатками, косами, охотничьими рогатинами и простым дрекольем. Ударили стрелы и из коньков, окружавших подворье мытаря построек, пускали их простыми охотничьими луками, не боевыми рогачами, да и наконечники зачастую были костяные или попросту каленные на огне. Зато было их много. Пробить кольчатую, достеганную броню наемников они не пробивали, но не давали и высунуться. На ходу мужики совещались. Старейшина крепко стоял за то, чтоб снова говорить с хазарином. Уж теперь-то выдаст наемника. Голова за голову. Другие спорили. Предлагали звать лесных. Только идти до тех было далеко. И точной дороги никто в городе не знал. Третьи советовали подпалить подворье. Их одергивали. Ветер да огонь не глядит, кто прав, кто виноват. Кто вятич, кто хазарин. Выгорит город весь. Не случилось ни того, ни другого, ни третьего. Распахнулись ворота подворья, рванулись вперед с оглушительным воем конники, стоявшим перед воротами парням, только взявшимся было подволакивать сани, перегородить дорогу, показалось со страху. На них летит из подворья не весь как взявшаяся там сотня, а была всего дюжина. Срубив да стоптав замешкавшихся на их дороге, наемники понеслись к оставленным без охраны воротам, на помосте над которыми заметался оставленный в дозоре мальчишка, сверстник погубленного Ракши. Когда уже дюжина проносилась под ним, спохватился схватить камень из кучки, с дохазарских еще времен лежавший на всякий случай, докинул, не глядя вниз. Целился бы, лучше не вышло. Каменюка в две головы глухо охнула в пестрый халат мытаря. Скользнула повраз, согнувшийся вперед спине, на круп коня и наземь. За ней было повалился и хазарин. Ближние наемники подхватили за шиворот да за рукава, не давая едва ли не мертвому еще телу вывалиться из седла. Так и унеслись. В городке не было коней, на которых можно было бы гоняться за долгоногими печенежскими да угорскими аргамаками, что ходили у наемников под седлами. Когда поняли, что стряслось, вся смелость и решимость стекла с горожан холодным потом, могли бы попросить смерть наемника, хоть и пришли бы к податям немалый откуп, но смерти хазарина-мытаря никогда. Иные наладились и вовсе собирать пожитки и уносить из города ноги, не дожидаясь гнева казаря. Не дали. Вместе гуляли, вместе и ответ держать. подаваться всем городом на дальние выселки, под руку лесных да болотных верховных городцов, что стали убежищем не принявших решения вечер родов. Одних не пускала привычка к земле, к месту, где их ремесла были нужны. Привычка, пересилившая даже страх перед неизбежной теперь карою из Казария. Ведь покарают-то не всех, а вось и пронесет. Других держало понимание, что бегство разъярит хазар по-настоящему. И что тогда? Может статься? Тогда и кара будет страшней. А чтобы за город расплачивались ни в чем не повинные соседи. Порешили отправить баб до малых по ближним селам до вескам. Самим же ждать посадничьего суда. Через 2 дня нагрянул посадник. Наемники доскакали до близкого городка, откуда мытарь выпустил голубей, и уже в скорости к взбунтовавшемуся городу подошли 2 лодки, на каждой по дюжине буртасов, а берегом шла та самая дюжина настоящих хазарских бойцов, с кагановым 5-палым знаком на железных лбах шлемов. С нею ехал и тудн посадник, однорукий сотник, то ли булгарин, то ли торг, а если и хазарин, так не из белых, которому, коли уж не мог служить и тилю саблей, дали в прокорм казаре. И край вятичий. Глядел рысью. Да на рыси походил. Приплюснутый нос. Скулы торчмя. Узкие зеленые глаза. Узкие усы с проблескивающей стединою. К нему вышли все мужики города. Старейшина стоял чуть впереди, опираясь на посох, чтобы не выдать дрожи в ослабевших коленях. «Вам надо было жаловаться мне», на чисто вятической речи сказал тудун, глядя зелеными глазами поверх шапки старейшины. «Знаешь, что теперь?» «Я старейшина!» Старейшина поднял голову, глядя посаднику в лицо, но тот смотрел мимо, и не было на его рысьей морде ни гнева, ни злоба. Одна скука. «Не так легко, старик!» Покачал головой в островерхом шлеме посадник и закричал что-то по-буртаски. 1,5 дюжины пеших буртасов принялись выстраивать горожан в неровное подобие ряда. 2 остались у лодок, подозрительно зыркая по сторонам, да и налез через оку. Еще 4 принялись вламывать тычины в тынах, примыкающих к торгу дворов, оставляя через равные промежутки одинаковые колья. Видели баба, снова завыли. Мужики стояли молча. Молчал и кузнец Зычка, накануне свернувший на бок скулу младшему брату старейшины за предложение переждать в соседнем селе с бабами, мол, коваль-то хороший, жаль будет, если что. Он не жалел, но нестерпимо заныл ковчег, и непроизвольно стискивались ягодицы, словно уже почувствовав прикосновение деревянного острия. Старейшину уже поволокли к первому колу, но тот вдруг стряхнул руки буртасов и решительно зашагал к посаднику. Наемники рванулись было хватать за рукава, но посадник отмахнул плеткой, и буртасы просто пошли вслед за старым вятичем. Лицо у того было не бледным, красным, старческие глаза – не по-старому горели злостью, какой горожане давно не видели в Нажире Гайриновичем. «Лютой смертью помру», – негромко сказал старик, задирая голову крысьемордому, наконец обратившему к нему взгляд раскосых зеленых глаз. «А знаю, за что, за род свой, а ты-то, блядь, купленная, когда срамной смертью подыхать будешь, за что подохнешь, за шелеги?» Арабская серебряная монета, диргем. «Обрезанная». Последние слова уже выкрикнул в руках уволакивающих его колу буртасов. Посадник, не дослушав, покривил без губы рот над скошенным подбородком и сделал знак палачам. Кричал в спину. Тудун, тронув коня, подъехал к ряду мужиков и двинулся вдоль него, размеренно произнося. «Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый». Тудун ткнул плетью, и буртасы, оставившие помирать на колу, прогрызшего от боли губу, пустив на седую бороду вишневые струи на жира, ухватили 10-го под локти и поволокли к свободному колу, а посадник продолжал все так же размеренно. «Первый, второй, третий». Считать Зычка умел, и посадник еще не доехал и полдороги до него, как он затеребил молодого парня-молотобойца. «Встань сюда, эй, незванка, тебе говорю, ну очнись». «Что, дядька Зычка?» С трудом оторвав огромные побелевшие глаза от умиравших на колях соплеменников, подмастерье уставился на кузнеца. «Зачем?» «Да живо ты, ну!» В отчаянии рыкнул кузнец, когда уже над ними раздалось. «Восьмой!» Сухощавый горшиня Векша протяжно всхлипнул от облегчения и зашатался, чуть не упав. «Девятый!» Кнутовище сунулось едва не в лоб кузнецу и уперлось в подбородок незвану. «Десятый». Молодой плечистый парень не закричал, когда его ухватили под локти и потащили по лачи Буртаса, только с какой-то детской растерянностью оглядывался на опустивших головы сородичей. «Ты обчелся, Хазарин!» – закричал Зычка посаднику. «Обчелся! Я десятый, не он!» Тот придержал шаг коня, на полузмахе замерла рука с плетью. «Я считал ровно», – спокойно ответил он. «Ты девятый, десятый он. А если и нет, ты кузнец». Посадник скосил рыси в глаза на руки Зычка. «Много пояса, он мало. Такого научишь еще. Третий, четвертый». Вороной конь под посадником двинулся дальше. Зычка рванулся было вперед, но копья безмолвной цепи из дюжины кованых всадников на той стороне торжка наклонились вперед, а Векша с другим соседом, Неклюдом, повисли на плечах. Переночевав на подворье мытаря, наутро буртасы в стеганках и закованные в железо звездолубые всадники покинули несчастный городок. Еле стоявшие на ногах вятичи послали за бабами и девками по деревням, а сами принялись снимать с кольев сородичей. Перед отъездом посадник лично объехал их, останавливаясь у каждого. И если слышал стоны или хотя бы примечал бьющуюся жилку, хватал кольчужной рукавицей за плечо, шатал из стороны в сторону и резко наваливался, пристав в стременах. Маленькая Бажера запомнила, как голосили вернувшиеся бабы над мертвыми, как отталкивала руки отца-мать, сестра подмастерье незвана, как соседи старались не смотреть друг дружке в глаза, и как мухи ползали по лицу вуя незвана. Он подкидывал ее выше, крытой дерном и мхом крыши кузни, а она верещала, наполовину со смеху, наполовину от страха. Спустя еще седмицу в подворье въехал новый мытарь с новой дюжиной конных наемников, а осенью прошел слух, что посадника убила рабыня из мещеры. Подстерегла Хазарина в отхожем месте, выщипав загадя солому на кровле, чтоб сзади просунуть руку с ножом, да и полоснула по горлу. Так и истек кровью в дерьмо, свое и своих наемников. Что стало с наемником-скверванцем, из-за которого и случилось все в их городке, Бажера так никогда и не узнала. И у кого было спрашивать? У Хазар, что ли? Через 2 года родами умерла мать. А еще 5 лет спустя у нового посадника умер кузнец. К концу рассказа Бажера голова Мечислава напоминала своему же обладателю огромный банный котел. Внутри было жарко и бурлило. Это было, это есть. Сейчас, вот в этот самый день, где-нибудь, в Тишилове, в Колтыске, в Серенске, в Любичах, в Галутвине, в Перевицке или в совсем уж малых и беззащитных селах. Теперь слова кузнеца «Лет 15 никого из ваших не видал» звучали по-другому, обвиняли, жгли. «Где вы были? Где был ты, когда с нами все это делали?» А он был один. Он не мог этому помешать. Ладно, он был не один, был хоть и Гощ, и Жеславль, городец Лихобора и еще... Мало. Очень мало. Нестерпимо мало против бескрайнего владычества порчи и скверны, против чуда Юда из басен. Струби голову, чиркнет Юда пальцем в пламени золотых колец и драгоценных камней, и отрастет на месте срубленной башки двое. Убьешь мытаря, пришлют нового. Сдохнет посадник, приедет новый тудун. Даже если удастся, сговорившись с прочими родичами сжечь Казарь, был Итиль, была Белая Вежа, были бесчисленные наемники и данники Каганата. Как сделать, чтобы этого не было? Зачем жить, если сделать этого нельзя? Только погибнуть проще всего, но погибни, и кто встанет, случись опять беда, между нею и Бажерой, Живка, иными беззащитными? Ох, как его распирало сейчас от сменявших друг дружку изумления, гнева, восторга и недоумения, когда он слушал рассказ девушки, остряшемся в ее родном городе, то готовые взбунтоваться, то покорные карателям, отчаянно смелые, становившиеся через мгновение трусами, только чтоб вновь вспыхнуть отвагой, лезущие в бой и не соображающие перегородить врагу путь к отступлению, достаточно отважные, чтобы предложить палачу себя вместо сородича, и недостаточно смелые, чтобы броситься на этого палача в открытый бой. Селяне. Ну, пусть горожане, но все равно. Им не хватало воина. Хотя бы одного, кто мог приказывать, а не спорить в разгар боя, кто мог бы увидеть вовремя, что путь для бегства врагам открыт, кто научил бы встретить карателей не покорностью, а засадой, кто смог бы поддержать огонь отваги, не давая ему то и дело потухать, прячась в угли им. А кого? А что если его? Мечислава. В первый раз в жизни Мечислав усомнился в правоте деда, своего деда и деда Хатигоща. Может, решение засесть в лесных и болотных городцах все же было неверным? Голова трещала и гудела, окутываясь чадом. Бажера о чем-то тревожно спрашивала, он тряс головою, словно вода в уши залилась и никак не желала вытряхиваться. Соскользнул, едва не свалился с полка. Стены кренились, ходили ходуном, дышать было тяжело. Мечислав выбрался, цепляясь за стены в предбанник, забыв надеть штаны, вышел во двор и чуть не упал, оперевшись на стену. Бажера в одной рубахе выскочила вслед за ним.